Особых амбиций по поводу народных и заслуженных не было. Я кайфовал от театра. Ведь в брежневскую эпоху, когда действовала двойная мораль, в театре все-таки можно было жить. Таганка, современник. Щука тех лет была безумно либеральна. Ни в одном театре нельзя было поставить Беккета или Ионеско, а в «Щуке» можно. Можно, например, было абсолютно спокойно на экзамене сказать профессору: «Вы знаете, я вчера прочел последнюю пьесу Беккета «Ксерокс Дали». Давайте я вам про нее расскажу». Он говорил: «Да, пожалуйста». И ты получал зачет, отвечая не по билету. В «Щуку» всегда брали как бы самых странных. «Ну а в чем твоя странность?» «Сейчас объясню. Ведь МХАТ — это всегда красавцы, абитуриенты, высокие, с хорошими голосами. Малый театр, красивая речь, яркие формы. А вот в «Щуку» брали самых странных, самых непредсказуемых, парадоксальных. Правда, всегда было много красивых женщин, а мужчины самые разные по фактуре. Меня в училище явно мыслили по разряду характерного актера. Я играл бесприданницы, спившегося актера Робинзона. Когда умер характерный актер Житинкин и проснулся режиссер с этой же фамилией, мы делали отрывки, такие самостоятельные показы, где каждый выступал как режиссер, музыкант и художник одновременно. Сначала сокурсники показывали их почему-то не педагогам, а мне. Это были ночные просмотры, и в тот момент я ощутил какой-то странный кайф. Кайф почти творца, когда ты сам можешь управлять сценой. Какова система координат в театре Житинкина? Первое, безумно интересно брать то, что никогда не ставилось. В России я поставил позднего Уильямса. Все знают первый эшелон его пьес «Трамвай желания», «Кошка на раскаленной крыше». Я же взял «Старый квартал» и недавно, прошлым летом. Пьесы, в принципе, не очень постановочные, даже в Америке не имевшие успеха. А «Старый квартал» идет до сих пор в «Табакерке». Или «Приключения авантюриста Феликса Круля». Этот роман Томаса Манна даже в самой Германии не имел сценической версии. Дальше Житинкин — это, безусловно, ритм. Это никогда не может быть скучно. Это, безусловно, экстрем. Я всегда провоцирую зрителя ощутить кайф от экстремальной ситуации. Посмотри, все герои, начиная с Калигулы, попадают в экстремальную ситуацию, оказываются у бездны на краю. Мне нравится, что на психе очень много смеются, хотя дело происходит в психушке, и в финале Безруков лезет в петлю. Я помню, что пару раз зрителям становилось нехорошо. У них было стопроцентное ощущение, что это не герой, а сам Безруков повесился. И этот настрой мне очень важен. Чехов писал: «Можно всю жизнь прожить, есть, пить, носить пиджаки и думать, что ты счастлив и живешь полноценной жизнью». Но ведь это неполноценная жизнь. Но очень многих спектаклях я вижу, что зрители приходят, чтобы ощутить те эмоции, ту остроту, которой им не хватает в обыденной жизни. Я не говорю о сексе, хотя во всех моих спектаклях он обязательно есть. Но до секса мы еще дойдем. Ты сам-то любишь экстремальные ситуации, которые навязываешь публике, или поливаешь фикусы?